Он делает это ради меня. Только ради меня. Все, что он делает, это только ради меня. И вот сейчас я сижу с вами, доктор Роуз, благодаря его стараниям. Когда он понял, что случилось со мной в Уигмор-холле, он не закричал: «Поднимайся, соберись, там целый зал людей, которые заплатили, чтобы послушать твою игру». Нет. Он сказал Рафаэлю: «Гидеон болен, извинись за нас», и увез меня оттуда, увез домой, уложил меня в постель и всю ночь сидел рядом, приговаривая: «Мы справимся, Гидеон, сейчас тебе надо поспать». Он велел Рафаэлю найти врача. Рафаэль слышал о работе вашего отца с артистами, борющимися с психологическими блоками, и я пришел к вам, доктор Роуз. Я пришел к вам из-за того, что мой отец хочет, чтобы ко мне вернулась музыка. 5 сентября. Больше никто не знает. Только мы трое. Папа, Рафаэль и я. Даже мой агент по связям с общественностью не очень представляет себе, что происходит. «Находится под наблюдением врачей», — провозгласила она миру, говоря тем самым, что я просто-напросто переутомился. Вполне вероятно, что эту официальную причину многие трактуют как вспышку звездной болезни. И меня это устраивает. Пусть лучше публика думает, что я ушел с помоста, недовольный освещением зала, чем узнает правду. «Какую именно правду?» — спрашиваете вы. «Я в недоумении. Разве бывает несколько правд?» «Разумеется», — говорите вы. «Одна правда касается того, что с вами случилось, а другая — того, почему это случилось. То, что случилось, называется психогенной амнезией, Гидеон. А причина, вызвавшая ее, является предметом наших с вами встреч». «То есть вы хотите сказать, что пока мы не узнаем, почему у меня наступило это, как вы сказали, она называется?» «Психогенная амнезия. Она похожа на истерический паралич или слепоту. Часть вашего организма, которая всегда работала, в данном случае ваша музыкальная память, если вы согласны так назвать ваши способности, внезапно перестает работать. И до тех пор, пока мы не поймем, почему вы испытываете данное состояние, мы не сможем изменить его». «Интересно. Понимаете ли вы, в какой ужас привели меня ваши слова, доктор Роуз?» «Вы сообщили эту информацию с безупречным тактом, и все равно я чувствую себя выродком. Да-да, я знаю, как перекликается это слово с моим прошлым, так что не надо указывать мне на это. Я по-прежнему слышу, как дедушка, на котором повисли женщины и санитары, орет на моего отца, и я по-прежнему отношу это слово на свой счет. Выродок, выродок, выродок, так я называю себя. Прикончить урода, уничтожить урода». «Вы действительно так считаете? А кто же я, как не выродок? Я никогда не ездил на велосипеде, не играл в регби или в крикет, не ударил ракеткой по теннисному мячу и даже не ходил в школу.